342, июль 3. Между высшими и глубинными слоями материи, не затрагиваемой происходящими в мире явлениями, находятся слои материи разной степени подвижности, начиная с высоких, легко поддающихся воздействию мысли, и кончая плотными земными слоями. Труднее всего поддаются мысли слои плотной материи видимого мира. Цель эволюции планеты и всего живущего на ней заключается в разрежении и утончении материи плотной, включая сюда и Землю, и тело человека. Вначале процесс был обратным, то есть эволюция шла путем постепенного уплотнения тонкого в плотный. После прохождения срединной точки круга он стал обратным. В седьмой расе этого пятого круга утончение материи и материальных тел достигнет своего предела. И следующий, шестой круг, повторит весь процесс сначала. Конца этот эволюционный процесс не имеет. За шестым кругом последует седьмой, и Земля завершит свою эволюцию подобно Луне. Человечество же перейдет на более высокую планету, и спираль эволюции будет поднимать его все выше и выше. Беспредельность конца не имеет.